11 октября 1956-го. Джимми Сноу вернулся и подарил мне $25. Мы с Пикл пошли по магазинам, вооружившись журналом «Севенти». Я купила пару белых кожаных мокасин и несколько воротничков, в том числе один меховой, на зиму. Ненавижу воротнички. Но Пикл они нравятся, а еще несколько свитеров и пару новых юбок. Пикл уверена, что когда похолодает, нас пустят к батарее для выпускников. У выпускников есть специальная батарея в конце коридора, рядом с кабинетом директора, вокруг которой они зимой греются. И хотя мы еще только в 10-м учимся, но если станем популярны, нас могут и принять. Приходится прилагать много усилий, чтобы завоевать популярность, всем подряд улыбаться, даже тем, на кого смотреть тошно. Ходили мы с Мастердом и Марион Юджином в кинотеатр для автомобилистов «Втулка» на двойной сеанс. «Земля против летающих тарелок» и «Лачуга» на шоссе 101 с Терри Мур и Фрэнком Лавджоем. Фрэнк Лавджой, 1914-1962, американский актер. Все шло хорошо, пока не началась «Лачуга» на шоссе 101. Мальчишки набулькались пива и посчитали слово «лачуга» таким смешным, что всякий раз, как его произносили с экрана, они корчились от смеха и визжали. Пикл заставила Мастерда перелезть на заднее сиденье, а я села рядом с ней на переднее и смотрела в кино. Картина-то хорошая. Вся про шантаж и преступление. Мы с Пикл решили написать Терри Мур, сказать, что она слишком часто снимается в фильмах о преступлениях и грабеже. Пусть бы сделала смешной фильм, комедию или, может, мюзикл, а то все эти злодеяния могут дурно повлиять на ее характер.